Глава 34. Меня явно не поприветствовать хотели, потому что от той фигуры исходила ощутимая злость. Договориться тоже не удалось бы. Я выставила вперед руку. Белое свечение все так же было на мне. «Сдохни!» — пронесся истеричный голос по темнице. Это был женский молодой голос. Она приближалась. Поначалу с ее стороны был рывок. А сейчас она просто шла, а вокруг нее клубилась тьма. Ни лица, ни даже тела уже видно не было. «Я не причиню тебе вреда!» — крикнула я в ответ. «Мы здесь, чтобы помочь!» «Ты мне ничем не поможешь! Сдохни!» Я вновь дрогнула, когда в меня влетел снаряд. «Вы все умрете! Все, кто есть в замке!» — продолжил голос, знакомый мне. «Это ведь...» Шрамированная, та самая, что приходила ко мне под дверь еще в первый день. Но что она делает в темнице? В этот момент я поняла, что договориться не получится. А еще, что долго я тоже не продержусь, поддерживая божественную магию. Я рванула к двери. Свет уже маячил там. Вылетела оттуда быстрее пули. Вовремя затормозила, вспомнив, что надо закрыть дверь. Резко дернула ее и закрыла на засов. Прижалась спиной, и тут удар пришелся прямо в дверь, едва не выбив ее. «А теперь все по покоям», — сказал Мэтью, как ни в чем не бывало. Он уже вновь обратился в кота. Видимо, я отдала ему много магии и сейчас чувствовала усталость. Я кивнула. Сейчас нечего было делать здесь, в темнице. Дверь вновь задрожала от удара. «Шевелимся, девочки!» — продолжил Мэтью. «Давайте, пока нас не засекли!» Я покосилась на Фиону. Та уже пыталась самостоятельно встать с места, и у нее даже получилось. «Нам сейчас важно просто уйти отсюда!» «Да», — сказала я и подошла к Фионе. Я помогла ей встать, и так мы отправились к лестнице. «Надеюсь, что сейчас никто не появится!» Ни у кого из нас уже просто сил не было на сопротивление. Но была надежда, что никто не услышал шум в подземелье. Зато как будет удивительно для короля и его свиты, когда он проснется и обнаружит, что из подземелья сбежали девушки. Да, я хотела договориться с теми, кто был в темнице, чтобы объединиться и отпустить их. Но сейчас меня мучила совесть, что это не получилось. А с другой стороны, меня сейчас никто бы и слушать не стал. А еще и то, что она решила там, внизу, что все, кто наверху, умрут. «Договориться точно не получится», — сказала я. Адреналин все еще бурлил во мне. Я подхватила Фиону, и мы пошли в сторону ее покоев. Туда она уже могла добраться на своих ногах, а вел ее мимо магии король Мэтью. Вот и славно. Я же направилась обратно в свои покои. Меня потряхивало, но я радовалась, что справилась. Ну, почти. Думала, что все сложится не так. И тут у меня в голове всплыла мысль о том, что в замке есть кто-то еще, кто действовал против короля. Впрочем, у меня создалось впечатление, что не только против короля, но и против тех, кто был вообще в замке». До комнаты я добралась, обходя препятствия. На моем этаже их не было, хотя мне казалось, что они тут были. Меня охватил страх, когда я увидела, как из-за угла кто-то вышел. «Доброй ночи!» — послышался голос Люси и Буржи. «Вот же! Она-то тут что делала?» «Доброй!» — ответила я. «Что вы тут забыли?» Я смотрела на нее. «Я думала, что у меня будет выброс». «Решила пройтись, прогуляться», — сказала она. «Король запретил выходить из покоев по ночам». «Это ведь касается всех?» — продолжила Люсия. «Это скорее была рекомендация», — сказала я. «Мне не хотелось бы, чтобы выброс случился в моей комнате», — ответила Люсия. «Главное, чтоб не в коридоре», — сказала я. «Я уже извинилась за прошлый случай», — ответила Люсия. Ее голос дрогнул. Да и по ней было видно, что она нервничала. «Да», — кивнула я. «А вы что делаете?» — спросила Люсия. «У меня кот выбежал», — У меня же вместо двери шкаф сейчас. Вот и сбежал. Я думала, что недалеко. Вот, дошла до лестницы и вернулась». Взгляд Люси скользил по мне, а затем она усмехнулась. «Я так и поняла», — ответила она. «Вряд ли вы пошли бы к королю». «О, зачем мне к нему?» «Не знаю, но его не бывает в замке по ночам», — сказала Люсия. «Откуда вы знаете?» — спросила я. «Я видела, как он улетал отсюда», — я кивнула. «Интересно, почему?» — нахмурилась я. «Это замок другого дракона. Вполне возможно, что замок его просто не принимает», — ответила Люсия. «Тут слишком много всего ломается». «О, у меня так кран перестал работать», — усмехнулась я. «Да, поэтому, пока король не выберет себе невесту, этот замок не примет его. А еще есть вероятность, что король Белиор все еще жив. Поэтому замок и ведет себя так». «Я не знаю про короля Белиора», — ответила я. «Он правил тут раньше, и все это принадлежало ему», — ответила Люсия. «Понятно. Ладно, я посплю. А ваш кот? Он всегда находит дорогу в комнату», — ответила я. «Я надеюсь». Люсия кивнула и просто прошла мимо. Я аж выдохнула. «Ну что ж, все не так плохо. Вроде как». Хотя Люсия общалась как-то странно. Она обычно более высокомерная.